База Германии на территории Китая Циндао. Сутки назад. Айнс. Немцы встретили хорошо, оркестром, важными административными персонами на причале. Даже дамы какие-то мелькали платьями и кружевными зонтиками. Свайн. Губернатор объявил, что Диане разрешена шестидневная стоянка. А узнав о преследовавших крейсер японских миноносцах, чтобы избежать ночных атак, любезные хозяева перевели пострадавшее судно на внутренний рейд. Драй. С подошедшего баркаса портовые специалисты уже осматривали рану в боку корабля. Слышались гавкающие возгласы на дойче. «О, колоссаль!» Качали головами, тем самым давая понять, что за шестидневку с ремонтом не управится. На рейде обнаружилось еще одно российское судно из состава Порт-Артурской эскадры. Миноносец «Бесстрашный» под командованием лейтенанта Трухачева. Лейтенант уже отбил короткую телеграмму в Петербург. Поведал и Ливину о своих злоключениях. После атаки на броненосцы «Тога», честно признаться неудачной, «Бесстрашный», отбившись от отряда, напоролся на японские истребители, ввязавшись в перестрелку. Получил 3 снаряда в ютовую часть на отходе. Из повреждений всего-то серьезного – разбитая ретирадная пушка, продырявленные трубы. Остальное мелочи. И идти бы к месту рандеву, но осколками выкосило обслугу, изрядно поранив. «Не довезем, ваш бродь», — сокрушался старшина. «Им бы в лазарет и побыстрей. Помрут часом». Трухачев Петр Львович был человеком, как говорится, без лоска. Любил выпить. А выпив, мог наорать, а то и в зубы дать провинившемуся матросику. Но по-человечески оказался с жизненно правильным понятием. Искать ночью корабли Тихоокеанской эскадры, где наличествовали необходимые лазареты и квалифицированный персонал, почти невыполнимо. А вдруг и найдя, уж поди под утро, перегрузить раненых людей на ходу тоже было далеко не просто. Посовещавшись с помощником, решили, что по расстоянию зайти в бывший китайский Киао-Чао Циндао предпочтительней. Добежали к утру. Раненых сдали в местный германский госпиталь, встав на мелкий ремонт. Немецкое гостеприимство длилось недолго. На следующий день утром, рано утром, капитана второго ранга Ливина вызвал губернатор и, ссылаясь на повеление кайзера Вильгельма II, потребовал Диане закончить ремонт в течение 3 суток, иначе разоружится. Бесстрашному немедленно покинуть порт, так как 24-часовой срок уже вышел. И если учесть, что время было 7 утра, и Берлин еще спал, то возникало мнение, что все у немчуры было решено загодя. Или не спали там, кому надо. Ливин предварительно отбил телеграмму на имя управляющего морским министерством в Петербург, следом вторую. И зная, как долго все происходит у столичных чиновников, вернувшись на корабль, объявил решение германских властей как принятое к факту. «Иного нам, господа, не остается. За 3 дня не управимся, а выйдем в таком состоянии на корм рыбам. Погода испортилась». Возмущение офицеров на несуразность немецких требований крейсеру, начавшему ремонт, необходимо было хотя бы те 6 выделенных дней для возможности выйти в море. Ливин презрительно отмел, заявив, где германцы в своем праве, им видней. В кают-компании шептались, что командир наш оказался та еще сволочь, вспомнил о своих остзейских корнях, вот и плюет через губу. Телеграмма из российского морского ведомства пришла исключительно быстро, там тоже не спали. Петербург на выпад Германии отреагировал спокойно, разрешив крейсеру разоружиться. Ливин выступил перед построением, объявив, что в сознании свято и честно исполненного долга перед престолом и Родиной, ввиду стечения неблагоприятных обстоятельств, нам позволено прекратить боевые действия. Отыграл торжественный оркестр, спустили флаг. Засвистели дудки, разгоняя матросов по дивизионам. Экипаж приступил ко всему необходимому при интернировании. Начали выгрузку на берег боеприпасов, снимали замки с орудий, свозили под опись револьверы и винтовки, оставив лишь часть для караульной службы. Всю эту вялую катавасию буквально след в след догнала следующая телеграмма из столицы за подписью Авилана. Приказ – демонтировать 3-дюймовое орудие с крейсера, установив на миноносец вместо поврежденного ретирадного, а также передать самодвижущиеся мины Уайтхеда. Трухачев же лично получил дополнительную секретную часть. Тотчас начались авральные работы с молчаливого согласия портового начальства и якобы разрешения аж из самого Берлина, продлившего срок пребывания Бесстрашного на 3 часа. Губернатор Цендао снова посетил порт, приватно посетовав Ливину на строгие императорские директивы и искренне, с виду уж точно, посочувствовав русским миноносникам. Оказалось, ему донесли, что на внешнем рейде замечены боевые суда, принадлежность которых сомнений не вызывала. В подтверждение этому вскоре в акваторию заявился миноносец Патхинамару. Приняв по всем правилам на борт таможенную службу, японец, однако, на внутренний рейд не пошел, видимо, удовлетворившись разоружением крейсера, тотчас удалился. О том, чтобы позволить русским морякам переждать до темноты и выйти из порта в ночь, немцы и не заикнулись. Педанты сказали «Айн, цвай, драй» еще 3 часа, значит, только 3. Бесстрашного поджидали. Немцы услужливо донесли о 2 японцах, 2 дымящие точки в десятке кабельтовых, стоящие носом к выходу с внешнего рейда, о Кацуки, что приходил на разведку, и 2-й какой-то. Помня о преследовавших Диану 4 миноносцах, лейтенант Трухачев боялся, что еще 2 будут скрываться вдали на подхвате. Но их было только 2. Или 2. Тут как повернуть. Как военная удача повернется. И шанс, надо сказать, прорваться был, даже выйдя против 4. Поскольку уже при волнении в 4 балла миноносец весьма скверная платформа для собственной артиллерии. А море качало на все 5 баллов. И этих поджидающих было всего 2. Пробежав по горизонту биноклем и ничего более не увидев, командир тихо скомандовал. «Полный вперед!» Затяжной драки не получилось. Японцы почему-то сглупили из самоуверенности. 2 против 1. Им бы на параллель лечь и бить, пользуясь преимуществом стволов и ходовых качеств. А они наперерез кинулись и проскочили, разойдясь на контркурсах мимо. Из-за крутой волны так и не добившись попаданий. Впрочем, и братушки-комендоры Бесстрашного тоже безбожно мазали. И только потом, когда самураи заложили циркуляции, началась погоня. Вот тут и пригодилась ретирадная 3-дюймовка. Вырвавшийся вперед, догоняющий японский истребитель, напоролся на удачно выпущенный снаряд, запарил с перебитой главной магистралью и закономерно начал отставать. Зато стрелять стал метче. Всплески вставали то с одного борта удирающего судна, то с другого. 2-й, это оказался Сиротака, имел совсем слабую артиллерию и выжимал едва 28 узлов против 27 Бесстрашного. И снова русские оказались метче. Вспышка на баке японца смела, исковеркала фигурки на открытом мостике, и противник, немедленно зарыскав, отвернул. Затем и вовсе прекратил преследование. Эх, помощник командира, не скрывая веселья, осмотрел вслед отвалившим японцам. «Это как же так удачно узкоглазые по нам не разу-то, а? Свезло нам, что приблудные это были». Трухачев деловито пытался придать достойный вид промокшей и обтрепанной шальным осколком тужурки. «Как это? Разнотипные. Один производство Ероу, а 2-й немецкой постройки, у него ход меньше. А стало быть, из разных отрядов. Пока 2-й нагонял нас, мы истреножили Цуку Акацуку». И пояснил сознанием дела. А мазали они потому, что нос кидает на волну больше, чем корму. Мы устойчивее для прицеливания были.